После того, как сингулятор выстрелил, я развернулся и пополз к квадратному отверстию в потолке. Я протиснулся в него, когда залп накрыл летающую крепость. Наверное, большая часть снарядов пролетела мимо. Вряд ли омеговские наводчики имели большой опыт стрельбы по летающим целям, но 4 или 5 угодили в корпус и взорвались. Мне показалось, что какое-то существо размером с гору схватило трубу, внутри которой я полз, и несколько раз взмахнуло ею, а после ударило о землю. Я заорал, когда железо вокруг начало плющиться и гнуться, сдавливая тело. Увидел трещину вперед, врезал по ней кулаком, расширив пролом, полез наружу, раня бока и живот об острые сколы. Перед глазами мелькнул ряд двигателей. Пол, на котором они стояли, почему-то стал вертикальным. Горбатые железные кожухи в окружении проводов и труб нависли надо мной. Потом сбоку хлынул поток света. Где-то неподалеку закричали. Кажется, это была Эви. После заверещали. А это уже машинист Эдмунд, смекнул я и побежал по решетчатому полу, который из вертикального стал наклонным, мимо ряда двигателей к люку. Все это сопровождалось нарастающим свистом и шипением, будто я стоял на земле, и с неба на меня падало что-то очень большое. Я успел протиснуться в люк, когда дисколет врезался в землю. Если бы не силовая броня, меня бы расплющило. А так я лишь свалился на раненое плечо и вырубился на какое-то время, но, кажется, не слишком надолго, потому что, когда пришел в себя, вокруг вроде бы ничего не изменилось, то есть было полутемно, душно, жарко и воняло соляркой. Где-то неподалеку потрескивал огонь и раздавались стоны, но за исключением этого во всем мире стояла блаженная тишина. Стонал, как выяснилось, Эдмунд, прижатый к полу одной из сломавшихся штанг. Я вытащил из-под нее машиниста, краем глаза заметив, что емкость с аэролом расплющила и вещества внутри почти нет. Должно быть, металл лопнул еще раньше, и аэрол как-то там воспарил или что-то еще с ним произошло, потому машина и стала падать. Мне было не до того, и я поволок Эдмунда наружу сквозь пролом, появившийся на месте люка. Броневой колпак смялся, как консервная банка. Под ним никого не было. Эдмунд пока не пришел в себя и с закрытыми глазами бормотал что-то неразборчивое. Сквозь рваную дыру в стене рубки я вытащил его наружу. Дисколет наискось воткнулся в землю у подножия холма вдалеке от Арзамаса. Бой закончился. Дым пожарищ висел над окрестностями, взрывы перекатились, а выстрелы звучали совсем редко. Защитники, выйдя из форта, добивали омеговцев, остатки наемников спешно отступали. Ревели двигатели уносящихся в степь за городом машин и мотоциклов. Я положил Эдмунда на землю, залез на торчащий вверх бок летающей крепости, встал на смятом щите пулемета и увидел Аюту Чиарана, сидящую на земле возле отлетевшей далеко от днища бомбовой кассеты. Аюта держалась за голову и громко икала. «Эй!» — позвал я. Она не услышала. Должно быть, ее контузило. Я уже собрался слезть, когда сбоку показалась Эви с железным чемоданчиком в руках. Его я видел в рубке, висящем на крюке возле пульта, и решил тогда, что это аптечка. Цыганка заметила меня, ухмыльнулась и отсалютовала. Я махнул рукой и спросил, а Разин с Карабаном? «Живы», — сказала она. «Обоих видела. Только пришибленные, малех, конечно». Сильно хромая, Эви подошла к подруге, опустилась на колени, открыв чемоданчик, достала склянку и чистую тряпку. Отвела руки Аюты от головы, та была в крови, и стала накладывать повязку. Я поднял взгляд. С южной стороны от горы, на которой раскинулся город, в земле появилась большая, идеально круглая воронка. Отсюда этого видно не было, но я подозревал, что стенки ее тоже очень ровные. Этакая полусфера, продавленная в земной поверхности. Наверное, на дне ее не лежат ни остатки пушек, ни машин, ни человеческих тел. Думаю, они просто исчезли, утянутые куда-то за изнанку пространства, как исчезали тогда мутанты в подземном зале. Я решил не подходить к воронке и не проверять. До нее было далековато, а чувствовал я себя сейчас слишком скверно, да и вообще не хотелось мне к ней приближаться. Слишком свежа была в памяти картина того, как черный шар небытия, большое круглое ничто, выплеснувшееся из ствола сингулятора, мчится к земле, бешено вращаясь и на ходу увеличиваясь. Со стороны Арзамаса к нам ехали две машины, собранные явно не в замке Омега. Я поднял левую руку, потрогал сингулятор и мысленно позвал. «Голос?» «Операционная система оружия Технотьмы-7 работает в основном режиме», — откликнулся он. «Что такое Технотьма?» «Облако Технотьмы накрывает древо», — со значением ответил голос, выделив интонацией слово «древо». «Что? Какое еще древо? Что это значит?» «Метасистема древа. Столбовой мир. Вероятностные ветви». «О чем ты, мутант, тебя?» Неподалеку раздался тихий-тихий хруст, и я скосил глаза влево. Карабан Чиора с очень злодейским видом, сжимая как дубинку ружье с коротким стволом, крался ко мне вдоль дисколета. На лбу бравого небохода алела ссадина, усы потемнели от гари. Он медленно пробирался между рассыпавшимися по земле обломками машины. Я так и не повернулся к нему, потому что услышал другой шум, справа, скосил глаза в ту сторону. Егор Разин взбирался по боковой части летающей крепости с какой-то длинной железякой в руках. Он был куда массивнее, тяжелее небохода, но двигался еще бесшумнее. Сзади раздалось жужжание, и Эви с Аютой подняли головы. Цыганка вскочила. Я оглянулся, по-прежнему делая вид, что не замечаю карабана с Разиным. В небе над холмами с востока летели несколько авиеток, то есть много авиеток, целый рой. В голубой дымке за ними угадывались очертания двух дирижаблей. Они далеко отстали от быстрых машин, но к полудню будут здесь. А со стороны Арзамаса к дисколету ехали уже не два, а четыре сендера и еще пара мотоциклеток в придачу. «Ну все, хватит!» — сказал я. Вскинув левую руку, я направил ее на карабана Чиору, который успел подойти ближе Разина. Небоход наверняка видел, что произошло с батареей омеговцев. Собственно, именно поэтому он теперь пытался незаметно подобраться ко мне, оглушить прикладом ружья, а после дождаться подмоги и перевести меня назад в улей, где личности вроде этого Эдмунда, валявшегося на земле позади, смогут с энтузиазмом заняться моей рукой и штукой, прицепившейся к ней. Да и Разину наверняка тоже очень хочется заполучить ее. Поэтому, когда карабан отпрянул, я закричал: «Пошли вон отсюда! Все! Считаю до 10, и если увижу вас после этого, с вами будет то же самое, что с теми, у пушек!» «Альп!» — окликнула снизу Эви. «Подожди, успокойся!» Но я не собирался успокаиваться. Плечо болело невероятно, накопившееся напряжение требовало разрядки, да к тому же мне давно надоело, что какие-то люди постоянно чего-то хотят от меня, вмешиваются в мою жизнь, чего-то от меня ждут, требуют, просят. И потому я орал, брызгая слюной, водя рукой из стороны в сторону, раскрасневшийся и вспотевший, орал на этих троих, стоящих внизу и на долину вокруг, на Арзамас впереди и на холмы сзади, орал на пустошь, орал на весь мир: «Пошли вон отсюда! Исчезните, и чтоб я больше не видел вас!»